Лорд Дривер подергал дверную ручку, потом перестал. «Клинч!» — умиротворяюще сказал Джимми. «Мне не хочется врываться в семейную беседу, но мой совет, — спросил его, — был бы пойти на попятный, пока не началась стрельба. Вы сейчас под прицелом чего-то похуже курительной трубки. Ну, а моей сопричастности не опасайтесь. Мое молчание добавляется безвозмездно. Одна ваша любящая улыбка, и на мои уста наложена печать». Сэр Томас набросился на него. «А что до вас?» — гаркнул он. «Не троньте Питта», — сказал граф. «Чертовски хороший типус. Эх, побольше бы таких, как он, и колье он не лямзил. Послушай вы, когда он хотел объяснить, так могли бы и не вляпаться по уши. Он его убирал на место, как и сказал. Я в курсе. Ну так как же?» Секунду казалось, что сэр Томас скажет «нет», но едва он открыл рот, его сиятельство открыл дверь. И тут рыцарь вновь обмяк. «Да!» — вскричал он. «Да!» «Тип-топ!» — сказал его сиятельство с удовлетворением. «Договорились. Идем, Пит, старина. Через полминуты нам надо быть на сцене». В качестве противоядия от сценической паники вполне можно порекомендовать такого рода дружеские дискуссии, сказал Джимми, когда они вышли в коридор. «Держу пари, вы себя чувствуете готовым ко всему». «Чувствую себя как двухлетка», — с энтузиазмом подтвердил граф. «Роль я начисто забыл, но мне все равно. Буду с ними просто разговаривать, и все тут». «Так держать», — сказал Джимми. «У Чартериса будет сердечный приступ, но все равно так держать. Чуть побольше такого духа, и любительские спектакли достигнут неизмеримых высот. Прибавьте шагу, Росций, сцена ждет». Росций — древнеримский прославленный комедийный актер. Глава 28. Час прозрений с Пенни. Мистер МакКичерн сидел в бильярдной и курил. Он был там один. С того места, где он сидел, ему были слышны отдаленные звуки музыки. Наиболее обязательная часть вечерних развлечений — представление завершилось, и знать, и землевладельцы попроще, исполнившие свой долг, терпеливо просидев представление от начала и до конца, теперь веселились в бальном зале. Все были счастливы. Спектакль имел не меньший успех, чем обычные любительские потуги. Суфлер с самого начала стал любимцем публики, причем особое восхищение — заслужили его дуэты со Спенни, а Джимми, как и подобает закаленному профессионалу, сыграл свою роль с большой отточенностью и тонкими нюансами, хотя, подобно ищейкам в хижине дяди Тома на гастролях, он не получал должной поддержки. Однако зрители не затаили зла. Трудно найти сборище индивидов менее мстительных, чем зрители любительских спектаклей. Но теперь все испытания остались позади. Чартерис в присутствии свидетелей прямо-таки выдал бред сумасшедшего в тот момент второго действия, когда Спенни репликой не в попад мгновенно перебросил пьесу в действие третье, а прочие персонажи, смутно ощущая присутствие чего-то неладного, но не понимая, чего именно, подыгрывали ему в течение двух минут к большому недоумению зрителей. Но даже Чартерис теперь уже начал оправляться от этой трагедии в комедии. Пока он тостепировал по залу, складки агонии на его лице все больше разглаживались, он даже улыбнулся. Что до Спенни, то блеск его счастливой улыбки ослеплял всех вокруг. И все еще с этой улыбкой на лице он вторгся в одиночество мистера МакКичерна. Какое бы наслаждение ни получал танцующий, откалывая свои па, наступает момент, когда у него возникает потребность выкурить мечтательную сигарету вдали от суетной толпы. Момент этот для Спенни наступил по окончании седьмого номера в программе танцев, и бильярдная представилась ему прекрасным убежищем во всех отношениях. Парочки, предпочитающие просидеть весь танец, вряд ли стали бы там искать уединение, и к тому же она находилась достаточно близко от бального зала, чтобы он услышал, как раздадутся первые такты танца номер 9. Мистер МакКичерн обрадовался графу. В кутерьме, последовавшей за спектаклем, он не сумел обменяться хоть словом ни с одним из тех, с кем он особенно хотел бы поговорить. Его удивило, что после конца спектакля объявление о помолвке не последовало даже намеком. От Спенни он мог получить информацию, когда упомянутого объявления следует ожидать. Спенни слегка заколебался, когда увидел, кто именно уединился в бильярдной. В эту минуту тет-а-тет с отцом Молли его не особенно прельщал, однако, сообразив, что в конце концов он, Спенни, ни с какой стороны не виноват в разочаровании, которое, возможно, стало причиной этого уединения, он вновь включил слепящую улыбку и вошел. «Забежал покурить», — объяснил он для затравки. «В этом танце я не занят». «Входите, мой мальчик, входите», — сказал МакКичерн. «Вы-то мне и нужны». Спенни пожалел, что поспешил войти. Он-то полагал, что мистер Макичерн уже знает о разрыве помолвки.